Все, что имеется в руках человека, может служить ему как на созидание, так и на разрушение. Психическая энергия тоже – это как бы обоюдоострый меч. Особенно опасно раздувание огней, которыми не владеет воля. Все пороки, страсти и низкие чувства человека разжигаются низшими огнями. Область запрещенного знания касается энергии, подход к изучению которых возможен только после долгих лет испытаний и после того, как человек полностью овладел своей низшей природой. Лучше ничего не знать, чем получить знания, не будучи подготовленным. Устремляться хорошо, но торопиться пробудить огни преждевременно и проникнуть в тайны природы недопустимо, ибо неочищенное пламя жжет своего породителя. Но никакие усилия, даже самые мощные, освободиться от неполезного груза, очистить проводники от всякого сора и утвердить лучшее качество духа, опасности не порождают. При этом освобождение от личных эгоистических устремлений поддерживается нами особо. Но вместо этого неразумный искатель добивается овладения скрытыми силами человека, забывая о том, что к раскрытию их можно подойти только под руководством учителя и только пройдя длительный путь всевозможных испытаний.